Итак, чем могу быть полезен молодому наследнику рода принц? Перешел от слов к делу Грангх. Мне нужна небольшая сумма на покупку нескольких редких фолиантов, не моргнув глазом, соврал Северус. О какой именно сумме идет речь? Гоблин сцепил в замок длинные, похожие на паучьи лапы, пальцы и уставился на Северуса. 50 галлеонов, твердо сказал тот, а в придачу еще 300 фунтов макгловскими деньгами. Сумма немалая, сказал Грангх, очевидно, вы собрались основательно закупиться во Флориши Блотс. Летом у нас экзамены пасов, извиняющимся тоном произнес Северус, мне хотелось бы сдать их на превосходно, а прабабушка миссис Принц считает, что одних учебников для этого недостаточно. Расчет с ней показался верным. Упоминание имени Элеоноры, к которому Северус прибегнул вовсе не случайно, возымело на гоблина нужный эффект. Ваша досточтимая прабабушка совершенно права, кивнул он, подобная тяга к знаниям весьма похвальна, особенно для юного волшебника, который собирается в будущем стать главой рода. Я тотчас же пошлю за деньгами. Что же касается фунтов, лицо Грангха приняло слегка презрительное выражение. Гоблины относились к бумажным деньгам как к ничего не стоящему мусору. Разумеется, я не вправе поучать вас, это прерогатива ваших родителей, но, по моему мнению, в мире макглов вас, волшебников, не ожидает ничего хорошего. Вы все еще настаиваете на том, чтобы обменять галлеоны на фунты, повторил он, словно гипнотизируя Северуса взглядом. Настаиваю, с вежливой улыбкой отозвался тот. Что ж, вздохнул гоблин, разочарованный тем, что не сумел разубедить юного волшебника не делать глупости, это займет несколько минут. Подождите, сейчас вам принесут все, что вы запросили. Четверть часа спустя Северус вышел из банка Гринготтс с наполненным галлеонами кошелем и 300 фунтов, которые он поглубже засунул в карман брюк. В последний момент перед тем, как свернуть в лютный переулок, он вспомнил, что должен будет вечером предъявить матери книги, которые якобы требовались ему для успешной сдачи экзаменов. К счастью, Северус отлично знал, что ищет, поэтому визит во Флориши Блотс занял не более 10 минут. Теперь, когда он обеспечил себе алиби, оставалось лишь надеяться, что прогулка в лютный переулок пройдет без особых приключений и, главное, с пользой для дела. Глава 170. Лютный переулок встретил Северуса гробовой тишиной и полным безлюдьем. Если на главной магической улице нет-нет да и встречались редкие прохожие, спешившие как можно быстрее разделаться с покупками, то тут не было даже и этого. Создавалось впечатление, что все обитатели квартала, заслуженно пользовавшегося дурной славой, разом впали в спячку. Даже бордели, перед дверьми которых в лучшие времена всегда стояли размалеванные и вызывающе одетые девицы, призывно улыбавшиеся потенциальным клиентам, имели сейчас совершенно необитаемый вид. Единственные, кто время от времени попадался на глаза Северусу, это Авроры. Но и они стояли на посту с таким скучающим видом, что было понятно, ничего интересного здесь уже давно не происходило. Снейп в очередной раз поздравил себя за свою предусмотрительность. Если бы не чары, он привлек бы к себе внимание всех стражей порядка. Что может быть подозрительнее одинокого прохожего на совершенно безлюдной улице, особенно для скучающего стража порядка? К счастью, чары окутывали Северуса точно мантия-невидимка, и он просто шагал мимо стоявших столбом авроров, спеша к своей цели, неприметной ловчонке с изображением большой поганки и надписью «Аптека Амброзия Борджиа» на покосившейся вывеске. В своей прошлой жизни Северус не раз посещал это весьма сомнительное заведение, пользующееся такой дурной славой, что многие зельевары предпочитали переплачивать за товар втрое, лишь бы не вести дел с Амброзием Борджиа, хозяином одноименной лавки. В отличие от своих коллег, Северус не имел возможности платить втридорога. На преподавательское жалование особо не разгуляешься, а обоим его патронам, как светлейшему Дамблдору, так и темному лорду, довольно часто требовались разнообразные зелья, причем ни одного из них не волновало, откуда Северус брал деньги на ингредиенты. Вот и приходилось достаточно часто наведываться в лавку Борджиа, с которым у Снейпа установилось нечто вроде доверительных отношений. Борджиа дал клятву никому не сообщать о том, что его постоянный клиент частенько приобретал в лавке запрещенный товар. Северус со своей стороны обещал при каждом удобном случае упоминать в разговоре, кто являлся его поставщиком легальных ингредиентов, тем самым создавая Борджиа хоть какую-то рекламу. А в новых клиентах Борджиа нуждался просто отчаянно, поскольку в свое время его репутация была столь основательно подмочена, что многие обходили его лавку стороной. Причиной темных слухов о мистере Борджиа, расползавшихся по магическому Лондону, была скоропостижная кончина его супруги, совсем еще молодой женщины. Болтали, что Борджиа отравил жену, чтобы завладеть ее деньгами. Лавочник даже провел несколько недель в Азкабане, пока авроры, сбившись с ног, пытались доказать его вину. Закрыть сомнительный магазинчик под таким благовидным предлогом стало для них чуть ли не делом профессиональной чести. Однако в результате экспертизы, проведенной, надо признать, довольно тщательно и досконально, выяснилось, что миссис Борджиа умерла от вполне естественных причин, никак не связанных с незаконными зельями, да и в целом с магией. Оказалось, что маглорожденная супруга Амброзия с детства страдала болезнью сердца. Попав в магический мир, она, опасаясь целителей так же, как раньше боялась врачей, решила, что проблема рассосется сама собой, и никому, даже собственному мужу, не сообщала о своем ухудшавшемся состоянии. В конечном итоге болезнь свела ее в могилу, а Амброзий, искренне горевавший о смерти жены, едва не угодил на пожизненный срок в Азкабан. К счастью для Амброзия, все выяснилось. Борджиа был с извинениями отпущен на волю и вернулся к своему сомнительному ремеслу, основной частью которого являлась полулегальная торговля наиболее опасными ингредиентами. Тем не менее злые языки продолжали утверждать, что Борджиа попросту дал аврорам крупную взятку, в результате чего следствие специально пустили по ложному пути. Несмотря на то, что с лавочника были сняты все обвинения, большинство клиентов еще долго обходили его лавку стороной. Впрочем, все это произошло с ним гораздо позже, за пару месяцев до исчезновения Темного Лорда. А сейчас мистер Борджиа все еще был женат, и именно его супруга, довольно привлекательная волшебница в опрятном фартуке поверх платья, находилась в лавке, когда туда вошел Сивирус. А Мерлин, вздрогнула она, внезапно увидев перед собой Снейпа, отменившего чары отвлечения внимания. «Простите, что напугал вас, мадам Борджиа», — поспешил извиниться Сивирус. «Вы поступили совершенно правильно, миссис Борджиа уже совершенно оправилась от столь неожиданного появления покупателя. На улице полно авроров, мне вовсе не хотелось бы, чтобы они докучали нашим клиентам. Могу я видеть мистера Борджиа?» — поинтересовался Снейп, рассудив, что не стоит просить женщину показывать ему редкий товар. «Мистера Борджиа нет в Лондоне», — отозвалась волшебница. «Не беспокойтесь», — быстро прибавила она, увидев разочарованное выражение лица Сивируса. «Я с удовольствием помогу вам». Сивирус мысленно усмехнулся. Хотя бы здесь его старания навести на себя чары гламура увенчались успехом. Привлекательная внешность и дорогая с иголочки мантия без сомнения произвели на миссис Борджиа нужное впечатление. «Благодарю вас», — вежливо склонил он голову. «Мне нужны вот эти ингредиенты». Он выложил на прилавок список, где кружком были обведены недостающие компоненты для зелья. «О, брови миссис Борджиа на миг взлетели вверх. Вы хорошо знакомы со свойствами всех этих веществ?» На всякий случай поинтересовалась она. «Я знаю их досконально. Чистую правду говорить было легко и приятно. Надеюсь лишь, что, в отличие от прочих лавочников, которые только утверждают, что продают все необходимые для занятий продвинутым зельеварением, у вас в самом деле имеется то, что мне нужно». Расчет оказался верным. Миссис Борджиа отлично поняла его намек. «У нас есть абсолютно все», — с гордостью произнесла она. «Уверяю вас, вы останетесь довольны». Еще полчаса спустя Сивирус, весьма довольный как обслуживанием, так и качеством товара, покинул лавку, мысленно пообещав себе сварить для любезной лавочницы сердечные капли и тем самым надеясь продлить ее жизнь. Теперь с ней держал путь в дырявый котел, откуда он собирался выйти в магловский Лондон. По дороге Сивирус размышлял о том, как жаль, что люди не обращаются вовремя за медицинской помощью. Иначе любой начинающий целитель распознал бы у миссис Борджиа застарелую болезнь сердца. Яркий, неестественный румянец, одышка, отекшие лодыжки, которые Сивирус разглядел, когда лавочница поднялась по приставной лестнице, чтобы достать с верхней полки фиал, наполненный кровью дракона, все эти тревожные признаки говорили сами за себя. Не мистер Борджиа, вся вина которого состояла в подозрительной, мрачной внешности и громкой фамилии, тесно связанной со знаменитыми отравителями, а глупые предрассудки убили женщину, которая при правильном лечении могла прожить еще долгие годы. Дырявый котел Сивирус тоже миновал без особых приключений. Правда, Когда дверь в заведение со скрипом распахнулась, бармен Том, дремавший за стойкой, поднял голову, чтобы поприветствовать единственного на тот час посетителя. Но, никого не обнаружив, продолжил мирно дремать, очевидно, расценив, что дверь распахнул сквозняк. Еще пару минут, и вот уже Северус оказался в Макгловской части Лондона. В отличие от практически вымершего косого переулка, тут царили шум и толчия, поначалу даже слегка ошарашившие Северуса. Впрочем, он довольно быстро пришел в себя от первого шока. Надежно скрытый чарами отвлечения внимания, Северус прежде всего с помощью чар сменил гардероб на Макгловский и вернул своей внешности первозданный вид. Теперь следовало сориентироваться на местности. Проблема состояла в том, что в своей прежней жизни он практически никогда не бывал за пределами магического квартала Лондона. Исключение составляли больница Святого Мунга и Блэк Хаус, но к ним Снейп всегда аппарировал. Поэтому сейчас он слегка растерялся, не зная, куда же ему направиться. Неожиданно на память пришли слова Долохова, нынче то ли погибшего, то ли благополучно скрывшегося от Волдеморта. «Запомни, Северус, у Макглав легко понять, какое заведение лучшее. Выбирай то, где больше всего народа». В среде пожирателей смерти Долохов считался настоящим кладезем информации. Он досконально знал как обычаи Макглав, что делало его особенно полезным во время рейдов, так и традиции волшебников. К Северусу он относился снисходительно и понебратски, чем безмерно раздражал его. Возможно, именно поэтому Снейп не торопился принимать советы Антонина на веру. «Чушь!» – огрызнулся он в тот раз. «Как может кому-то понравиться сидеть в битком набитом людьми зале? Кто тебе мешает проверить мое утверждение на практике? Познакомься с какой-нибудь симпатичной девушкой и своди ее в ресторан, а заодно развеешься и уберешь вечно мрачное выражение с физиономии», – дружески тогда подмигнул ему Долохов. «Тебе еще и 20 нет, а выглядишь так, словно родился в прошлом веке». Северус хотел ответить, что ни девушки, ни походы с ними по ресторанам его совершенно не интересуют, но затем передумал делиться с Антонином столь личной информацией, из которой тот наверняка сделает свои выводы, пошлые и в корне неверные. Снейп вообще предпочитал не афишировать, что творилось у него на душе, особенно с тех пор, как прочитал в ежедневном пророке о свадьбе Лилии Поттера. Пусть лучше его считают равнодушным, холодным снобом, чем хотя бы отдаленно догадываются, что порой он с трудом держал себя в руках, сходя с ума от ревности и отчаяния. В то время Северусу часто снились сны об их с Лили совместном будущем, счастливом будущем, в котором не было места ни войне, ни Поттеру, ни Волдеморту. Будущему, в котором он никогда не произносил слова «грязнокровка», а на его руке не чернело уродливое клеймо метки, в котором они, темный маг и светлая волшебница, прекрасно сосуществовали вместе. В этих снах они с Лили жили в уединенном коттедже на берегу моря, окруженном небольшим садиком. Северус плохо помнил подробности этих снов. Они казались размытыми, словно смазанными, а наутро оставляли послевкусие горечи и разочарования. Можно было, конечно, покончить с ними, принимая точно отмеренную дозу зелья сна без сновидений, но Северус не хотел расставаться с иллюзией счастья, пусть даже совершенно несбыточного. Северус покачал головой. Его собственные воспоминания казались теперь чем-то неимоверно далеким, нереальным, словно вся прошлая жизнь была не явью, а сном, грустным, мрачным, периодически скатывающимся в кошмар. А вот теперь сон оборвался, и Северус проснулся для того, чтобы получить от жизни то, что казалось ему совершенно недоступным, чтобы ощущать себя любимым и нужным, радоваться каждому прожитому дню и просто быть счастливым. «Ты становишься философом», — с усмешкой подумал Северус, неспешно прогуливаясь вдоль ярко освещенных витрин. «Так за размышлениями недолго и забыть, зачем ты здесь, а между тем у тебя есть цель, и она весьма приятная. Заодно проверь, прав ли был всезнайка Долохов в своих утверждениях». Глава 171. Северус несколько раз прошел вдоль улицы, где небольшие ресторанчики чередовались с пабами, куда им слили по причине возраста вход был, естественно, заказан. Впрочем, ему-то, в отличие от его невесты, уже давно разрешалось посещать подобные заведения. Правда, теперь для этого следовало сперва сменить личину. Северус едва не рассмеялся, представив, как заходит в паб в своем нынешнем облике и пытается убедить бармена, что ему уже сравнялось 38, а посему он вполне может заказать себе виски. Оказалось, однако, что слишком юный возраст вызвал подозрение даже у официантки в итальянском ресторанчике, понравившимся Северусу какой-то очень семейной атмосферой, необычным декором, а также лившейся из динамиков итальянской музыкой. Не забыл с ней и про теорию Долохова. В это обеденное время в тракторе яблоку негде было упасть, тогда как соседние заведения пустовали. Пока Северус ждал администратора, он успел рассмотреть блюда, подававшиеся на столы, и нашел их весьма аппетитными, хотя и малознакомыми ему. Правда, положа руку на сердце, он и не считал себя знатоком кулинарии. Когда-то, в другой жизни, Северусу приходилось готовить самому, но его меню не отличалось разнообразием. Он предпочитал тратить свободное время не на готовку, а на варку зелий. Что касается предпочтений Лили, он совершенно точно знал, что она любила пиццу, правда, не был так уверен насчет спагетти. Хогвартские эльфы не умели готовить такую еду, да и дома как у принцев, так и у Эвансов отдавали предпочтение традиционной английской кухне. «Привет», Северус так засмотрелся по сторонам, что не заметил, когда к нему подошла администратор, симпатичная девица с огненно-рыжими волосами и лицом, усыпанным веснушками. «Интересно, не родственница ли она Уизли?» — моментально подумал Снейп, а вслух сказал: «Здравствуйте, я хотел бы заказать столик на завтра, на 2 часа дня, на сколько человек?» — деловито осведомилась администратор, вытащив блокнот и сделав в нем пометку. «На 2, меня и мою девушку», — ответил Северус и почувствовал, что краснеет. «Отлично», — немало не смутившись, произнесла девица. «Столик на 2 в 2 часа дня. Учтите, сэр, что мы не подаем спиртное лицам, которым еще не исполнилось 18, так что, если у вас нет при себе удостоверения личности, вам с дамой придется ограничиться безалкогольными напитками». «Идет», — кивнул Северус. «Ваше имя?» «Северус». Снейп представил, как непривычно звучит подобное имя для магдловского уха. «Тогда до завтра, Северус», — улыбнулась администратор, пожалуй, только на одно мгновение выказав подобие удивления. Выйдя на улицу, Снейп ощутил такое облегчение, словно по меньшей мере нашел еще один крестраж. «Успокойся уже», — мысленно рявкнул он на самого себя, вытирая вспотевшие от волнения ладони от джинсы. «Подумаешь, опасное задание — заказать столик в магдловском ресторане. В бытность твою двойным агентом тебе задавали задачи и посложнее, чем это. И, уж если на то пошло, ты неплохо справился для первого раза. Так или иначе, теперь, когда все запланированное на сегодня было выполнено, Северус мог вернуться домой, где его уже наверняка заждались. Судя по твоему довольному виду, визит в косой переулок оказался удачным», — благосклонно кивнула ему Элеонора, сидевшая в гордом одиночестве в столовой за чашкой чая. У Северуса на мгновение сжалось сердце. Декстер и Марша, по своему обыкновению, игнорировали миссис Принца и не желали придерживаться даже видимости теплых отношений. Северус почувствовал укол вины. Если бы не он, Декстер по-прежнему считался бы следующим главой рода и не отдалился бы от матери. Элеонора тем временем допила свой чай, отставила чашку в сторону и, тепло взглянув на правнука, вызвала Патронуса. «Мы уже дома, все в полном порядке», — продиктовала она серебристому ворону, вырвавшемуся из волшебной палочки. «Надо же, а я полагал, что это будет мой Патронус», — мысленно усмехнулся Северус. «Впрочем, лис тоже совсем неплохо, при условии, что у Лили лисица. Чем планируешь заняться вечером? Или хочешь просто отдохнуть?» «Если можно, я хотел бы поработать в лаборатории», — сказал Северус после короткого раздумья. «Отдохнуть, конечно, было весьма соблазнительно». Он уже и забыл, когда просто валялся на кровати с книгой, не связанной с учебой или борьбой с Ридлом, однако внутреннее чутье, которое редко подводило Северуса, подсказывало, что прежде нужно сварить болеутоляющее. Снейп и сам не понимал, к чему такая спешка, но спорить с собственной интуицией было совершенно неблагодарным и бесполезным занятием. Она все равно побеждала с огромным отрывом. «Даже на каникулах не даешь себе передохнуть», — покачала головой Элеонора. «Ты не забыл, что буквально через пару месяцев у вас начнется подготовка к СОВ?» «Разумеется, не забыл», — улыбнулся Северус. Если излишняя забота матери о нем порой вызывала раздражение, то волнение Элеоноры от чего-то воспринималось им совершенно по-другому. «Не волнуйтесь, я не собираюсь варить Феликс Фелицис или что-то в этом роде. Обыкновенное укрепляющее и еще средство от мигрени. Оно почти наверняка понадобится нам всем во время подготовки к экзаменам». «Весьма разумно с твоей стороны», — кивнула Элеонора. «Когда я училась в Хогвартсе, У нас в предэкзаменационный период несколько студентов слегли с магическим истощением. Это весьма непростое время, могу себе представить. Согласился с ней Снейп, которому посчастливилось не только второй раз в жизни сдавать СОВ, но и подготовить к этому экзамену по крайней мере Мерлин ведает скольких студентов. Даже Поттер, отнюдь не блиставший на его уроках, умудрился в конечном итоге получить выше ожидаемого, чем необычайно удивил своего строгого и, что там говорить, предвзятого учителя. «Кстати, что с твоими планами на завтра?» — вспомнила Элеонора. «Удалось заказать столик?» «Да», — не без гордости кивнул Снейп. «Завтра в 2. Кстати, надо предупредить Лили. Не забудь взять с собой амулет, когда пойдешь к Макглам», — вздохнула миссис Принц. «Мерлин, ну и времена настали. Порядочным людям без страха невозможно выйти из дома. Постараюсь сделать все возможное для того, чтобы эти времена как можно скорее закончились», — подумал Северус, с нежностью глядя на пожилую женщину, ставшую для него за прошедшие несколько лет одним из самых близких людей. «Конечно, он у меня всегда при себе», — сказал он вслух. «Вот и отлично. Надеюсь, что, несмотря на присутствие мисс Эванс, ты не забудешь об осторожности. Ты скоро станешь главой рода и должен учиться отвечать не только за себя, но и за других», — назидательно произнесла Элеонора. «Вы считаете меня безответственным?» — с легкой обидой в голосе спросил Северус. «Тебя приняли на факультет, где основным качеством считается отвага, граничащая с безрассудством. Вряд ли ты сумел бы договориться с распределяющей шляпой не отправлять тебя на Слизерин, если бы в тебе не было врожденных задатков Гриффиндорца», — покачала головой миссис Принц. «А если бы я учился на Слизерине, вы бы меньше за меня волновались?» — улыбнулся Северус. «Пожалуй, да, но не в момент, когда рядом с тобой присутствует молодая девушка, к которой ты испытываешь чувства гораздо более сильные, чем просто симпатия. Любовь делает всех немного гриффиндорцами. Ладно, что это я держу тебя на пороге со своей старческой болтовней. Сейчас Присси принесет тебе ужин, а потом можешь спуститься в лабораторию». «Удалось приобрести все необходимое для зелья?» — поинтересовался Септимус, когда Снейп перед ужином ненадолго поднялся в свою комнату. «Оставить покупки и написать записку Лили с приглашением на свидание?» «Да, пришлось, правда, наведаться в лютный переулок. У Малпиппера не оказалось половины нужных мне ингредиентов», — отозвался Снейп, запечатывая пергамент и приматывая его к лапе совы. «Обязательно дождись ответа», — напутствовал он птицу, выпуская ее в окно. «Помнится, в лютном была аптека некоего Амброзия Борджия. Именно у него я и купил все недостающие». «Толковый малый», — одобрительно произнес Септимус. «Я тоже всегда прибегал к его услугам. Малпиппер славится качеством товара, но слишком уж осторожен, а сейчас и вовсе собственной тени боится», — кивнул Северус. «Впрочем, его нельзя осуждать. После того, что случилось на Рождество, в магическом квартале больше авроров, чем покупателей. Надеюсь, ты не привлек их внимание?» — с тревогой поинтересовался Септимус. «Нет, я достаточно неплохо накладываю маскировочные чары», — Северус изо всех сил сдерживался, чтобы не подпустить в тон нотку яда. «Сегодня буквально все, начиная от матери и кончая прадедом, чрезмерно опекали его. И если Елена и Элеонора волновались, поскольку не имели ни малейшего представления о его истинной сущности от Септимуса, по вполне понятным причинам, он ожидал большего доверия. «Не обижайся», — примирительно произнес тот, — «я отлично помню, что тебе не 16 и ты, сильный волшебник, просто», — он пожал плечами, — «ты, мой правнук, единственный и любимый, а единственными и любимыми люди дорожат больше всего на свете, так что, я не обижаюсь», — усмехнулся Северус. «Знаете, оказалось, привыкнуть к тому, что тебя любят, после стольких лет ненависти, если и не со стороны всех, то очень и очень многих, довольно непросто, но, врать не стану, весьма приятно. Надеюсь, вы не слишком удивитесь, если я скажу, что тоже люблю и вас, и Элеонору». Нарисованные глаза Септимуса увлажнились. «Говори это ей почаще, ладно?» — попросил он Северуса. «Нам, старикам, важно слышать подобные вещи от наших близких». После сытного и вкусного ужина, впрочем, когда это у Присси было иначе, Северус в сопровождении Элеоноры спустился в лабораторию. Работы предстояло много. Снейп с предвкушением раскладывал перед собой все необходимое для своего излюбленного занятия. Каменную ступку с пестиком, серебряный кинжал для резки ингредиентов, черпаки. Миссис Принц с явным одобрением наблюдала за его действиями. «Иногда мне кажется, что ты уже лет 20 стоишь у котла», — изрекла она, когда все приготовления были закончены. «Не сомневаюсь, ты отлично справишься тут без меня. Не беспокойтесь, бабушка, после работы я все уберу и запру лабораторию», — улыбнулся Снейп. «Я и не думала беспокоиться. С тех пор, как вы с матерью появились в этом доме, я совершенно уверена, что наш род не прервется, а мне будет кому передать по наследству семейное дело». Северус вспомнил последние слова прадеда, подошел к ней и обнял. Теперь миссис Принц была намного ниже его и казалась маленькой, хрупкой старой женщиной. «Я люблю вас, бабушка», — сказал Северус, — «и очень благодарен вам за все». Глава 172. За любимым занятием Северус не заметил, как промелькнули 4 часа. Он порядком устал, все-таки день выдался не из легких, и сильно проголодался, но главное, оба зелья находились в завершающей стадии изготовления. Укрепляющие следовало только остудить и можно было разливать по флаконам, а были утоляющие, за основу которого Снейп взял зелье против Круция, он оставил настаиваться до завтрашнего вечера под чарами стазиса. Северус зевнул. Хорошо, что сейчас каникулы и у него есть возможность как следует отоспаться перед долгожданным свиданием с Лили. Как же замечательно, что он рассказал ей все о своей сущности. Теперь ему не требовалось скрывать от Лили собственные способности, хотя бы одной проблемой меньше. Северусу уже порядком поднадоело изображать зависимость от взрослых магов, а до полного магического совершеннолетия оставался еще практически год. Северус запер лабораторию и собирался подняться по лестнице, как вдруг увидел возле самой двери свернувшийся пушистый клубочек. «Спотти, дружище, как ты здесь оказался?» Снейп присел на корточки и почесал Книзла за ухом. «Мяу!» — отозвался тот с обидой. «Знаю, знаю, я совершенно тебя забросил. Прости, пожалуйста». Северус почувствовал угрызение совести. Сказать по правде, хозяином он был таким себе. Разумеется, как ответственный человек, он никогда не забывал кормить своего питомца или расчесывать его длинную густую шерсть. Однако в остальное время Спотти был по большей части предоставлен сам себе. Наверное, Лили и остальные мушкетеры играли с Книзлом гораздо больше, чем его собственный хозяин. Возможно, корни этой проблемы росли еще из его прошлой жизни. В детстве он никогда не мог позволить себе личного фамильяра. Мать на Савута не могла потратиться, не то что на Ворона, о котором мечтал Северус. Поэтому письма до окончания Хогвартса он посылал исключительно со школьными совами. Как, впрочем, и после того, как Дамблдор принял его в штат профессоров. Если у большинства его сокурсников были питомцы, которые требовали их заботы, то Северус сперва вынужденно, а после, когда у него завелись кое-какие деньги, осознанно обходился без фамильяра. «Что ты скажешь, если после каникул я оставлю тебя с Эйлиной и Эйприл?» Серьезно поинтересовался он у Книзла, не прекращая почесывать его за ухом. «Они-то точно будут с тобой играть столько, сколько захочешь, мяу!» Возмущенно отреагировал Спотти, явно не в восторге от этой идеи. «Понимаешь, нам ведь предстоит сдавать сов, а это значит, что играть с тобой не сумею не только я, но и Лили, и остальные. Представляешь, как тебе будет скучно. Ша-ша-ша!» Книзл издал шипение, точно заправская змея. «Ладно, ладно, пошел на попятный Северус, я тебя услышал. Но учти, если мы не сможем уделять тебе внимание, пеняй на себя. Ты предупрежден, мяу». Вне всяких сомнений Книзл был согласен на что угодно, только бы не расставаться с Северусом. «Ты вьешь из меня веревки, прямо как Лили», — с напускной строгостью произнес Северус, поднимая Книзла на руки. «Пошли спать, я еле держусь на ногах от усталости, а то я с тобой еще поспорил бы». Спал Северус очень плохо, и виной тому снова были кошмары, на сей раз о Люциусе. Северусу снилась их авантюрная операция по избавлению от метки, во время которой абсолютно все шло не так, как планировалось изначально. Раз за разом Снейп видел, как Малфой то умирал от болевого шока, то сгорал дотла в адском пламени. Кончилось все тем, что, проснувшись окончательно в 5:00 утра, Северус взял в охапку Спотти, уселся с ним на широкий подоконник и просидел так до начала 7-го, когда вернувшийся на свой портрет Септимус поинтересовался, почему его правнук не в постели. Объяснять причину собственной бессонницы Северусу не хотелось совершенно, да и глаза у него буквально слипались. Так что, перебравшись на кровать вместе с Книзлом, Северус прижал Спотти к себе и моментально уснул. На этот раз глубоко и спокойно, и едва не проспал свидание, поскольку попросту не услышал будильник, битых четверть часа надрывавшейся у него над ухом. Как бы там ни было, без 22 Северус, одетый как самый настоящий магл, аппарировал в рощу неподалеку от той самой детской площадки, где он впервые увидел Лили. Она уже ждала его, только не раскачивалась на качелях, как в тот раз, когда Северуса буквально заворожила ее спонтанная магия, а просто сидела, сцепив руки перед собой. «Привет!» Северус шагнул на дорожку, и Лили тут же вскочила с качелей, не забыв одернуть короткую юбку, выставлявшую на показ стройные ноги. Поскольку на площадке в это время никого не было, Северус привлек ее к себе и без стеснения поцеловал в губы. «Какая ты красивая!» «Спасибо!» Лили покраснела. «После наших школьных мантий в этом я чувствую себя почти голой. Хочешь, я окружу нас чарами отвлечения внимания, чтобы на улице на тебя не пялились?» Спросил Северус, понимая, что предложил это не столько в интересах Лили, сколько из-за собственной болезненной ревности. «Да», просто кивнула Лили, к счастью, не догадавшись об его истинных мотивах. «А то мне как-то неудобно, это все Тунья». Она сказала, что такие юбки сейчас в моде у маглов. «Тунья права, тебе очень идет», улыбнулся Северус. «Как у нее дела, кстати?» «Просто отлично, родители наняли ей частного учителя по рисованию. После школы она собирается поступать в Королевскую академию художеств. Мама и папа просто счастливы. Одна дочь – волшебница, другая – художница. Мне кажется, вам очень повезло с родителями», – заметил Северус. «В своей прошлой жизни я встречал не так уж много маглов, которые столь лояльно относились бы к тому, что обе дочери слегка не похожи на других», – подсказала Лили. «Именно», – кивнул Северус. «Было бы здорово, если бы Тунья начала встречаться с кем-то, от кого нам не пришлось бы скрывать нашу сущность», — вздохнула Лили. «Представляешь, как будет ужасно постоянно врать и делать вид, что мы — самые обычные люди». Северус представлял. Он не имел счастья в прошлой жизни познакомиться с мужем Петуньи, но из обрывочных воспоминаний Гарри во время их весьма неудачных занятий легилименцией помнил, что Вернан Дурсль был малоприятным типом. «Ну, в Академии художеств вряд ли учатся замшелые консерваторы», — сказал он задумчиво, «так что шанс встретить человека широких взглядов у Туни определенно есть. Ладно, до этого еще далеко, а вот 2 часа наступит совсем скоро. Предлагаю аппарировать. Дай мне руку и закрой глаза, а то голова закружится». Пару мгновений спустя они уже стояли в небольшом внутреннем дворике, который Северус заприметил еще вчера. «Как ты?» поинтересовался Снейп, заметив, что Лили покачнулась, он прижал ее к себе. «Ненавижу аппарацию», честно призналась Лили. «Такое ощущение, будто тебя пропускают через резиновый шланг для поливки растений». «Пошли», она решительно отстранилась. «Я не хочу опоздать, я еще никогда не была в ресторане в Лондоне. Мама пару раз предлагала папе посидеть где-нибудь после моего возвращения из Хогвартса, но он – ужасный консерватор в плане еды. Его буквально невозможно уговорить поесть где-то, кроме Каукварта. Он считает, что у нас самые лучшие повара и самая вкусная еда. Единственное исключение он делает для кафе Фортескью, и то только из-за мороженого. Как я его понимаю», – улыбнулся Северус. «Я тоже люблю сладкое. Голова не кружится?» «Нет, все в порядке. Тогда вперед, тут недалеко». Свидание определенно удалось. Лили, так же как и Северус днем ранее, была просто очарована царившей в итальянском ресторанчике атмосферой. «Как тут замечательно», — отметила она, с интересом рассматривая стены, одна из которых была декорирована винными пробками, другая — бутылками, уложенными в специальных гнездах, а третья — сплошь увешана медными сковородками, складывающимися в затейливый узор. «Никогда ничего подобного не видела». «Привет», — рыжая девица-администратор улыбнулась Северусу, точно старому знакомому. «Где хотите сесть? Можно у окна?» — поинтересовалась Лили. «Конечно», — кивнула девица, очевидно, выполнявшая по совместительству роль официантки. «Вон там как раз столик на двоих. Сейчас принесу вам меню. У нас сегодня отличное лазанья и спагетти болоньезе. Только обязательно оставьте место для аффагата». «А что это?» — в один голос спросили Лили и Северус. «Мороженое с кофе эспрессо. Вкуснотища, просто неописуемая». «Тогда мы оставим место», — улыбнулась Лили. Лазанья в самом деле оказалась потрясающей. Северусу, разумеется, ни с чем было сравнивать. Он ел такое впервые в жизни, но Лили с видом знатока утверждала, что в Каукварте это блюдо готовит в разы хуже. А уж когда настала очередь аффагата, Они оба просто не могли оторваться от десерта. «Не хочу выглядеть в твоих глазах обжорой, но я бы съела еще», — сказала Лили, с сожалением облизывая длинную ложку. «Если честно, я тоже», — усмехнулся Северус. «Мороженое тут вкуснее, чем у Фортескью, а я думал, что такого просто не может быть». Вторая порция показалась им не менее вкусной, чем первая, и исчезла так же быстро. Северус быстро справился с оплатой счета, выручил опыт прошлой жизни, когда приходилось довольно часто общаться с маглами. «Давай погуляем», — предложил он. «Нам ведь все равно, откуда потом аппарировать. А я как-то еще не готов с тобой расставаться». «Давай», — покладисто согласилась Лили. «Я тоже». Гулять вдвоем по магловскому Лондону, да еще под чарами отвлечения внимания, оказалось очень романтично. Они довольно быстро нашли небольшой сквер с прудом, где обитало целое утиное семейство, уселись на скамейку и, воспользовавшись тем, что их никто не замечает, принялись целоваться. Северус совершенно забыл о времени. Ему казалось, что он еще никогда в жизни не чувствовал себя таким свободным и беззаботно счастливым. Тонкие пальцы Лили обнимали его за шею. Исходивший от нее запах пьянил не хуже огневиски. Возбуждение охватывало его с головы до ног. Ах, если бы не нужно было возвращаться к действительности. Однако действительность в виде нагревшейся в кармане зачарованной монеты самым бесцеремонным образом разрушила ощущение безмятежности и покоя. Обычно Малфой пользовался этим средством связи лишь в экстренных случаях. Значит, свидание, как ни обидно, предстояло завершить. Лилс. «Дорогая, я обещал прабабушке помочь ей с одним очень сложным зельем», — извиняющимся тоном произнес Северус. «Нам придется вернуться». «Уже», — явно расстроилась Лили. «Так быстро, стыдно признаться, я почти забыл об этом». Он в самом деле покраснел из-за собственной лжи. «Ну, раз ты обещал», — тяжело вздохнула Лили. «Не переживай», — она легко дотронулась до его губ своими. «Каникулы через 2 дня закончатся, и мы снова увидимся. Ты — самое лучшее». Выдохнул Северус. «Я в курсе. Главное, чтобы ты об этом не забывал», — засмеялась она. «Давай руку. Я готова снова терпеть эту кошмарную аппарацию». 10 минут спустя, очутившись в Мередит-Виллидж, Северус наконец достал монету, все еще остававшуюся горячей. В сгущающихся сумерках трудно было рассмотреть надпись, бежавшую по ребру галлеона. Северус вытащил волшебную палочку, осветил с ее помощью блестящую поверхность и едва не выронил монету. «У отца симптомы драконьей оспы», значилось там, «мне срочно нужна твоя помощь». Глава 173. Северус вытащил волшебную палочку, осветил с ее помощью блестящую поверхность и едва не выронил монету. «У отца симптомы драконьей оспы», значилось там, «мне срочно нужна твоя помощь». Началось. Риддл пошел ва-банк и решил заменить посмевшего проявлять недовольство его действиями Абраксаса покорным и перепуганным Люциусом. А для этого, конечно же, воспользовался ядом. Северус почти не сомневался в том, что Риддл не просто так заказал у Элеоноры зелье, вызывающее все признаки ужасной болезни. Он уже был свидетелем подобных событий. В той, прошлой жизни странная эпидемия драконьей оспы, бушевавшая в конце 70-х годов, выкосила практически целое поколение волшебников. Именно тогда умерли родители Джеймса Поттера, оставив сыну приличное состояние, да и многие другие отправились в мир иной. Буквально за пару недель во главе почти всех сколько-нибудь значимых родов встали молодые маги, часть из которых были фанатичными последователями Риддла и совсем недавно приняли от него черную метку. Северус, конечно, предполагал, что болезнь, так стремительно унесшая жизни некоторых глав старинных родов, открывая их отмеченным черной меткой потомкам доступ к фамильным сейфам, очень выгодно Волдеморту, а возможно, и подстроено им. Однако, поскольку Снейп не получал от своего тогдашнего хозяина заказ на зелье, идеально копирующее симптомы драконьей оспы, он в конце концов убедил себя, что это просто трагическое совпадение. И вот теперь пазл наконец сложился. Таинственным изготовителем страшного яда тогда, как и сейчас, скорее всего, являлась Элеонора. Только в тот раз у нее не было мощной поддержки от Септимуса. Не было и правнука, способного продолжить род потомственных зельеваров. Эйлин никогда не рассказывала Северусу о своей семье, а Элеонора, в свою очередь, винившая мятежную внучку в безвременной кончине супруга, никогда не стремилась сблизиться с ее сыном, родившимся от магла. Напуганная и одинокая, она выполнила волю темного лорда и вскоре после этого умерла, очевидно, не справившись с муками совести. Одним из немногих уцелевших в ту волну эпидемии оказался Абраксас Малфой. Хитрый и расчетливый, он, не скупясь и не задавая лишних вопросов, финансировал все начинания Ридгла. Видимо, именно эта его покладистость и неразборчивость подарила ему несколько дополнительных лет жизни. Правда, в конечном итоге Ридгл добрался и до него, уничтожив уже проверенным способом. Бедный Абраксас. Не то чтобы он к старости стал более прижимист или имел несчастье навлечь на себя гнев и немилость темного лорда. Вовсе нет. Просто Ридглу требовалось, чтобы род Малфоев возглавил бесхребетный трус Люциус. А когда Ридглу требовалось убрать кого-то с пути, он без малейших колебаний делал это. Уж кто-кто, а Северус прекрасно знал об этом из личного опыта. А еще он отлично понимал, что события последних месяцев начали разворачиваться столь непредсказуемо именно из-за его действий, направленных против Ридгла. Значит, и расхлебывать эту кашу придется тоже ему. Северус коснулся монеты волшебной палочкой, и на ней тут же появились слова: «Постараюсь прийти как можно быстрее. Не сообщайте о болезни никому, кроме семейного целителя». Убрав монету в карман, Северус постоял еще мгновение, понимая, что, возможно, в ближайшие дни у него не будет ни одной спокойной минуты, и толкнул калитку. Элеонора сидела в своем излюбленном кресле в гостиной и читала практику зельеварения. Увидев правнука, она отложила журнал в сторону. «Как прошло свидание?» — поинтересовалась она. «Хорошо», — рассеянно ответил Северус. «Бабушка, мне нужно очень серьезно с вами поговорить. Неужели вы с мисс Эванс наделали глупостей?» — всплеснула руками Элеонора. «Глупостей?» — Северус не сразу понял, о чем она говорит, а когда осознал, то покраснел до корней волос. «Нет, конечно. Можно, мы с вами поговорим в моей комнате, Мерлин?» «Да что случилось?» — не на шутку встревожилась Элеонора. Северус подал ей руку, помогая встать с кресла. Миссис Принц отнюдь не была немощной старухой, но помощь от Северуса принимала вполне охотно. Очутившись в спальне Северуса, Элеонора заперла дверь и наложила на нее чары конфиденциальности. «Как я понимаю, лишние уши нам ни к чему», — утвердительно сказала она. «Так что ты хотел мне сказать? У Абраксаса Малфоя симптомы драконьей оспы», — выпалил Северус. «Что?» — воскликнула Элеонора, судорожно прижав руки к груди. «Люциус сообщил мне около часа назад», — переводя взгляд с прадеда на прабабку, — произнес Северус. «Подробностей я не знаю, но мне нужна ваша помощь, ведь мы с вами вместе работали над лекарством. Но ты ведь отлично знаешь, что у меня ничего не вышло. Зелье свернулось на самой последней стадии изготовления», — пролепетала Элеонора, по лицу которой разливалась смертельная бледность. «Я помню, так же, как и то, что буквально через считанные недели после того, как ваши опыты провалились, Альбус Дамблдор неожиданно стал первооткрывателем лекарства, за что заработал всемирную славу», — саркастически усмехнулся Северус. «Проблема заключается в том, что у меня имеются подозрения по поводу того, болезнь ли это на самом деле. Лично я склонен предполагать, что Абраксаса отравили. Думаю, талантливому зельевару не составит большого труда изготовить яд, действие которого будет как две капли воды похоже на драконью оспу. Если я прав, то обычным лекарством здесь не обойтись». Элеонора без сил опустилась в кресло. Северус наколдовал ей стакан воды, а затем взял ее руки в свои. «Пожалуйста, помогите мне. Без вас Абраксас Малфой совершенно точно обречен. У меня, конечно, есть опытный образец, но я совершенно не уверена. Я полагаю, лорд Малфой сейчас согласится принять даже экспериментальное снадобье», — сказал хранивший до сих пор молчание Септимус. «Потому что в противном случае он просто умрет. Думаю, нам с Северусом необходимо сейчас же отправиться в Малфой Мэннер и оценить обстановку». «Нам?» — переспросила Элеонора. «Естественно, я не оставлю нашего правнука в такой сложной ситуации, а поскольку тебе лучше держаться от всего этого подальше, а Северусу, значит, не лучше», — зашипела на супруга Элеонора. «Он, наше будущее, Септимус. Мальчика нельзя подвергать опасности. Через год он станет совершеннолетним и самостоятельным. Элеонора, ты не сможешь всегда оберегать его. Тебе легко говорить. Ты уже давно ни за кого и ни за что не отвечаешь, а я в курсе, что весьма эгоистично умер, дорогая, и оставил тебя одну», — ядовито парировал Септимус. «Спасибо за напоминание. Однако, положа руку на сердце, мало где жизни Северуса грозит столько опасностей, как в Хогвартсе, уж нам ли не знать». Элеонора неодобрительно покачала головой, однако возражать не стала. «Хорошо», — кивнул Септимус. «Давайте оставим споры на другое, более спокойное время. Сейчас нам требуется обговорить план действий. Итак, мы с Северусом аппарируем к Малфоям, выясним, в каком состоянии Абраксас, и постараемся, насколько это возможно, успокоить Люциуса. А ты пока приготовь нам два флакона. Один с лекарством, вдруг Малфой-старший и в самом деле болен. Другой с противоядием. Северус, думаю, тебе стоит подстраховаться чарами конфиденциальности и отвлечения внимания. Не исключено, что за Малфой-мэнером следят. Мой портрет положи в рюкзак и сообщи Люциусу, чтобы встречал тебя у ворот через пару минут, продолжил отдавать команды Септимус. У Северуса создалось стойкое впечатление, что, несмотря на серьезность и даже трагичность ситуации, мистер Принц радовался возможности почувствовать себя нужным, а значит, в какой-то степени живым. Поэтому Снейп без возражений вытащил из шкафа рюкзак, снабженный заклятием незримого расширения, и уложил в него портрет. Что-что, а советчик ему сейчас был необходим как воздух. Несколько минут спустя Северус, успевший сменить макгловскую одежду на мантию, как-никак он отправлялся в семью волшебников, причем очень консервативных во всем, в том числе и в вопросах дресс-кода, уже стоял перед коваными воротами, ведущими в Малфой Мэнор. На пару мгновений с ней понакрыло мощным дежавю. Он едва не вскинул левую руку, чтобы без помех преодолеть эту преграду, однако вовремя вспомнил. Его предплечье, к счастью, больше не украшала черная метка, а значит, придется дождаться Люциуса. Времена, когда Снейп и прочие пожиратели смерти являлись в Малфой Мэнор, как к себе домой, остались в иной жизни, и Северус собирался сделать все возможное, чтобы они никогда не наступили в этой. «Северус, ты здесь?» Возле ворот материализовался Люциус. Выглядел он не просто расстроенным и взволнованным, а скорее, был в состоянии, близком к панике. Снейп отменил чары отвлечения внимания, скрывавшие его не только от посторонних глаз, но и от Люциуса. Хвала Мерлину. Люциус коснулся кованой ограды, и тяжелая створка приоткрылась, пропуская Северуса внутрь. «Пойдем скорее, происходит нечто совершенно ужасное. Только что пришло сообщение от Лестринджи. Отец Робастона и Родельфуса тоже заболел. И Гойл-старший тоже. Вчера Риддл устроил ужин для самого ближнего круга. Были мы в полном составе, Лестринджи и Гойлы. А сегодня утром у всех троих появились признаки драконьей оспы. Заметь, все остальные совершенно здоровы, а ведь это очень опасное заболевание. Уверен, их отравили. Я задействовал свои связи в министерстве и достал лекарство, не уточняя, кому оно потребовалось. Отец сразу же принял снадобье, но оно не помогает. И у остальных, насколько я в курсе, происходит то же самое. Гойл уже при смерти. Поэтому я и написал тебе. Пойдем же скорее, отец очень плох. Я знаю, в прошлом ты не сумел спасти его, но, может, сейчас. Постой, Люц. Северус вскинул руку, призывая Малфоя замолчать. Ты говоришь, что уже дал Абраксасу новое лекарство. Да, кивнул тот, но оно не подействовало. Жди здесь, приказал Северус. Я вернусь буквально через пару минут. Оставив совершенно сбитого с толку Люциуса на дорожке парка, Северус аппарировал обратно в Принц-хаус. Благодаря словоохотливости Малфоя он получил всю необходимую информацию и теперь знал, что нужно делать. Почему ты вернулся? Абраксас Малфой умер, буквально накинулась на него с расспросами Элеонора. Северус бросил взгляд на выставленные перед ней фиалы. Два с изумрудной жидкостью, напоминавшей по цвету луч Авады, и два с бледно-зеленой. Вернулся, потому что выяснил. Малфой не болен, отрывисто пояснил он. Его, Лестринджа и Гейла-старших отравили. Они уже принимали лекарства, но безрезультатно. Мне необходимо противоядие. Вот, Элеонора указала на два флакона с бледно-зеленым зельем. Но здесь хватит лишь на двоих, прошептала она. А вы не смогли бы, начал было Снейп, но осекся, вспомнив, что противоядие следовало настаивать не один день. Значит, придется сделать непростой выбор. Пошли второй флакон Лестринджу-старшему, тихо попросила Элеонора. Я хорошо знакома с ним. Он неплохой человек и не заслуживает такого ужасного конца. Глава 174. Пошли второй флакон Лестринджу-старшему, тихо попросила Элеонора. Я хорошо знакома с ним. Он неплохой человек и не заслуживает такого ужасного конца. А Гойл, значит, заслуживает. Против воли вырвалось у Северуса. Он тут же пожалел о своих словах. Глаза обычно такой суровой и сдержанной Элеоноры наполнились слезами. Ты же сам сказал о том, что надо сделать непростой выбор. Вот, я выбрала. Я сделаю так, как вы велите, бабушка. Северус осторожно привлек ее к себе и обнял, поражаясь тому, как стойко эта пожилая женщина держится в этой почти невыносимой ситуации. «Только пошлю флакон с противоядием от Малфоев. Ни к чему кому-то знать, что это вы помогли Лестринджу. Ты, мое сокровище», — прошептала Элеонора. «Иди, спаси Абраксаса. Вы точно в порядке?» — поинтересовался, с тревогой вглядываясь в ее лицо, Северус. «Может, позвать Присси? Не беспокойся. Я не такая старая и немощная, какой кажусь, и вполне могу о себе позаботиться. Поторопись, Северус». Элеонора гордо выпрямилась, всем своим видом показывая, что помощь ей в самом деле не требуется. С ней отлично знал, что она чувствует, но ему действительно следовало поспешить. Даже обычная драконья оспа зачастую вызывала достаточно быстрое ухудшение самочувствия вплоть до летального исхода, что уж говорить о яде. Люциус стоял там, где Снейп его оставил, словно пригвожденный к месту свалившимся на него несчастьем. «Пока мы дойдем до дома, я хотел бы кое-что тебе сказать», — произнес Северус, переводя дух после невесть знает какой за сегодняшний день аппарации. «У меня в рюкзаке портрет моего прадеда, Септимуса Принца. Он знает о моей истинной сущности и во всем помогает мне. А еще он — крайне мудрый человек и отличный зельевар. Он может посоветовать что-то дельное в сложившейся ситуации. Мерлин, что тут можно посоветовать?» В полном отчаянии воскликнул Малфой. «Если отец умрет, я стану главой рода, а это именно то, что нужно Редблу. После бегства Мальсиберов и убийства Ивери отец находился в совершенно потерянном состоянии. Он понимал, что предложить Редблу откупиться от него, значило подписать нам всем смертный приговор. Тот же ясно сказал Ивери, что не дает отставки своим слугам. Однако Редбл, очевидно, понял, что отец колеблется, и решил попросту убрать его с дороги, а заодно уже и Лестринджа с Гейлом. Как я могу продолжать служить этому чудовищу?» Малфой едва не плакал, и Северусу захотелось залепить ему пощечину, чтобы хотя бы слегка привести в чувство. «Прежде всего, успокойся», — сказал он. «Мы уже пришли, а тебе нельзя показываться твоим близким в таком состоянии. Сейчас у них нет иной опоры, кроме тебя. С Абраксасом все будет хорошо, я очень хочу в это верить». Перепуганный эльф в полотенце с гербом Малфоев открыл перед ними богато украшенную входную дверь, пропуская в обширный холл. Северус в прошлой жизни был вхож в этот дом и помнил его совершенно разным, ярко освещенным во время светских раутов, на которые его несколько раз приглашали исключительно в качестве придворного зельевара Темного Лорда, солидным семейным особняком в относительно спокойный период исчезновения Редбла, мрачным и зловещим, когда вернувшийся из небытия Волдемарт, по сути дела, захватил его, сделав Малфоев приживалыми в собственном родовом гнезде. Сейчас дом словно источал запах тлена и смерти. Северус вспомнил, что точно так же пахло в Блэкхаусе, когда летом 1995 года там проходили собрания Ордена Феникса. Северус не удивлялся подобной метаморфозе. Жилища магов зачастую были неразрывно связаны со своими хозяевами и ощущали их состояние, словно являлись живыми существами. Это означало только одно: Абраксас Малфой находился на грани смерти. Поднявшись по широкой парадной лестнице на второй этаж, доступ к которому был разрешен только для членов семейства, Люциус осторожно приоткрыл дверь, ведущую в спальню Малфоя-старшего. В комнате царил полумрак, скрывая от глаз роскошную мебель ценных пород дерева, стены, украшенные французскими гобеленами, затканный золотыми и серебряными нитями бархатный полок и свисающую с потолка люстру из чистого золота. Однако вся эта роскошь и богатство сейчас ничем не могли помочь главе рода. Абраксас Малфой полулежал на высоко взбитых подушках. Лицо его покрывало зелено-фиолетовая сыпь. Дышал он тяжело и хрипло, а из ноздрей время от времени шел дым. «Мистер Малфой», — Северус надел защитные перчатки из драконьей кожи, лежавшие на прикроватном столике, и дотронулся до руки больного. «Вы меня слышите? Я пришел дать вам лекарство». Абраксас тихо застонал и открыл полные боли, красные от полопавшихся сосудов глаза. «Я уже пил лекарство. Оно не помогло», — еле слышно прошептал он пересохшими губами. «Боюсь, мне конец». «Это непременно поможет», — мягко, но настойчиво произнес Северус. «Отец, у тебя нет другого выхода». Люциус присел на постель. «Мы должны испробовать все средства». «Кто изготовитель снадобья?» — с огромным трудом спросил Абраксас. «Моя прабабушка, миссис Принц», — честно признался Северус. «Она же, к моему огромному сожалению, создала и яд, от которого вы сейчас умираете, подумал он. «Элеонора Принц, хорошо, я выпью ее зелье». Северус вытащил из рюкзака фиал и подал его Люциусу, который осторожно влил антидот в рот умирающему. Буквально через несколько минут напряженного ожидания сыпь на лице Абраксаса начала бледнеть, а через четверть часа и вовсе исчезла. Дыхание выровнялось. Жар спал. «Отправь второй флакон с противоядием Лестринджем», — сказал Северус. «Не пиши от кого, сообщи только, что твоему отцу оно помогло». «А почему?» — начал было Малфой. «Потому что есть только две порции, и это личная просьба Леоноры», — отрезал Снейп. Люциус щелкнул пальцами, и перед ним немедленно возник домовой эльф. Несмотря на то, что домовики походили друг на друга, как братья-близнецы, Северус узнал этого эльфа. Это был Добби, вечно одетый невесть как и словно собачонка, таскавшийся за Гарри Поттером. Сейчас, однако, он выглядел вполне пристойно и вел себя соответственно своему статусу. «Добби счастлив служить хозяину Люциусу», — пропищал он. «Отправь этот фиал Лестринджем», — приказал Малфой. Он призвал чернильницу, перо и пергамент и быстро набросал записку, в которой написал именно то, что посоветовал ему Северус. «И эту записку тоже будет исполнено». Эльф закивал так, что его огромные уши заколыхались на манер опахала, и исчез. Теперь, когда жизни Абраксаса ничего не угрожало, Северус почувствовал, как его слегка потряхивает из-за наконец-то схлынувшего адреналина. Он опустился в кресло рядом с постелью мистера Малфоя, лицо которого уже почти очистилось от сыпи, и вытащил из рюкзака портрет Септимуса. «Как ты себя чувствуешь, отец?» – обеспокоенно осведомился Люциус. «Можно сказать, вернулся с того света», – голос Абраксаса все еще звучал довольно хрипло. «Жаль беднягу Гейла. Как я понимаю, на него лекарства не хватило. Этот безродный выскочка убил его. Вообще-то, и вас тоже», – послышалось с портрета. «Что это значит?» Абраксас приподнялся, чтобы рассмотреть говорившего. «Септимус, собственной персоной», – отозвался мистер Принц. «Пока я лежал в рюкзаке у своего правнука, кстати, надеюсь, вы с ним успели познакомиться, мне в голову пришла одна дерзкая мысль. Если вы достаточно хорошо себя чувствуете, я готов поделиться ею с вами». «Я слушаю». Абраксас поудобнее устроился на постели. «Может, отложим разговор на более позднее время?» С сомнением произнес Северус, водрузив портрет в изножье кровати. Будучи зельеваром, он отлично знал, что некоторые противоядия действуют почти мгновенно, но все еще не мог привыкнуть к тому, насколько быстро умирающий человек приходил в себя после принятия антидота. «Зачем?» – усмехнулся Абраксас, к которому уже возвращалась фирменная надменность Малфоев. «Я отлично себя чувствую. Можете передать миссис Принц мою самую искреннюю признательность, молодой человек. Теперь я у нее в долгу». При этих словах на пару мгновений в атмосфере комнаты что-то незримо изменилось. Невесть откуда взявшийся ветер растрепал длинные волосы обоих Малфоев. Северус не раз становился свидетелем тому, как магия принимала клятвы и обеты. Сейчас она, вне всякого сомнения, подтвердила долг жизни Малфоя-старшего перед Элеонорой Принц. Северус почувствовал прилив гордости за свою прабабушку. Эта удивительно смелая женщина не только спасла Малфоя от неминуемой смерти, но и создала между ними магическую связь в виде долга жизни, исполнение которого можно было стребовать в любой удобный для нее момент. Кроме того, поскольку официально она не являлась изобретателем лекарства от драконьей оспы, то вряд ли могла навлечь на себя гнев Риддла. Пусть тот теперь винит в этом Дамблдора. «Итак, я слушаю вас, мистер Принц», — голос Абраксаса вывел с ней из размышлений. «Вы, конечно, можете не согласиться с моим планом», — сказал Септимус, поудобнее усаживаясь в своем нарисованном кресле, «но я уверен, что для вашей собственной безопасности и для того, чтобы ваш сын мог раз и навсегда освободиться от метки, вам следует умереть. И чем скорее, тем лучше». «Я все еще не понимаю, почему», — нахмурился Абраксас. «Потому что Риддлу необходима ваша смерть», — выдал безжалостную правду Северус. «Иначе он не пытался бы вас отравить. Вы ведь не носите метку, правда?» «Нет», — честно признался Абраксас. «Я отказался от этой чести, и мистер Лестриндж, как я понимаю, тоже». «Да, мы решили, что Риддлу будет довольна наших детей», — покраснел Абраксас. «Пфф», — донеслось с портрета. «Вы осуждаете меня?» — повернулся к нему Малфой. «Я понимаю, что со стороны это выглядит ужасно, но еще несколько лет назад мы верили, что Риддл поможет нам возродить старые традиции, а заодно укажет всякому сброду вроде маглолюбцев и грязнокровок их истинное место. В этот момент посередине комнаты с негромким хлопком материализовался Добби. В руках он держал фиал с антидотом и записку. Прочитав ее, Люциус буквально изменился в лице. «Что там?» – с тревогой осведомился Абраксас. «Лестриндж-старший умер незадолго до того, как прибыло посланное мной зелье». На несколько минут в комнате воцарилось молчание. Затем Септимус негромко сказал: «Что ж, очевидно, мистер Ридбл сумел развеять ваши иллюзии по его поводу. Надеюсь, это послужит уроком и вам, и вашему сыну. А теперь, если вы не возражаете, я изложу вам созревший у меня план». Глава 175. На несколько минут в комнате воцарилось молчание. Затем Септимус негромко сказал: «Что ж, очевидно, мистер Ридбл сумел развеять ваши иллюзии по его поводу. Надеюсь, это послужит уроком и вам, и вашему сыну. А теперь, если вы не возражаете, я изложу вам созревший у меня план. Итак, прежде всего вам надлежит умереть». Абраксас Малфой издал протестующий возглас. «Не волнуйтесь, конечно, не на самом деле». Тут же успокоил его Септимус. «Однако для посторонних все должно выглядеть совершенно правдоподобно. Вы же понимаете, что, поскольку вы единственный выжили после отравления, Ридбл не оставит вас в покое и найдет иной, более действенный способ убить вас. Судя по тому, что мой правнук рассказал мне об этом человеке, он очень не любит, когда кто-то или что-то срывает его планы, а вы именно так и поступили. Значит ли это, что я должен притвориться мертвым, только бы не злить этого выскочку и убийцу Ридбла?» Негодованию Абраксаса не было предела. «Нет, вы должны притвориться мертвым, чтобы спасти себя и свою семью», — спокойно поправил его мистер Принц. «Поверьте, как ни парадоксально это звучит, но иного способа выжить у вас попросту нет, а заодно вы поспособствуете падению того, кто так жаждал убить вас». «Я слушаю», — сосредоточенно произнес Абраксас. Полчаса спустя поверенный рода Малфоев в банке Гринготтс получил следующее письмо, заверенное личной печатью лорда Абраксаса. «Уважаемый Бардрид, вынужден известить вас, что я заболел драконьей оспой, и, судя по течению болезни, мои часы сочтены, а посему я спешу передать своему сыну Люциусу бразды управления родом и прошу вас помогать ему так же, как вы помогали мне. Искренне ваш, Абраксас Малфой».